Барбер положил меч в ворот, как было велено, и последовал за королем. Их шаги эхом разносились по коридорам замка, которые были выше, чем проходы в пещерах кобальдов, но такими же сырыми, всюду были паутина и ползающие насекомые. Добравшись до большого зала, со стен которого свисали тусклые, потрепанные гобелены, Оберон отпустил свиту и повел Барбера дальше, к спиральной лестнице, выведшей их на зубчатые стены. Свет зари стал ярче, и холодный ветер то и дело налетал, словно хотел стащить с них одежду, пока Барбер рассказывал свою историю. — Значит, она считает, что ты и есть рыжебородый, как предначертано, — вздохнул Оберон, когда Барбер закончил рассказ. — Это надо обдумать. Я должен посоветоваться с умником. Хороший советчик в таких делах весьма полезен. Хотя в последнее время он впал в язвительность и пессимизм. Да, возможно, это исправит наши горести. Что-то вдруг со всей силы ударило Барбера в спину, и он выпал в одну из амбразур зубчатой стены. Мельком он увидел искривленное оскалом лицо молодого Гоша, услышал испуганный крик Оберона, тут же растворившийся в свисте ветра. Барбер летел прямо на зубцы скал. Сердце Барбера на миг замерло от ужаса, но он вспомнил о крыльях и расправил их. Описав кривую, захлопал ими, направляясь назад к площадке на стене. Оберон тем временем пытался вытащить мальчишку из-под юбок Титании, под которыми тот спрятался. Барбер, быстро оценив скорость, расстояние и парусность, захлопал крыльями, чтобы приземлиться точно рядом с ними. Увидев его, Гош выбрался из своего укрытия, намереваясь сбежать. Барбер помчался за ним. Схватив палочку обеими руками, он замахнулся, словно битой, и огрел ею мальчишку по спине. Он был бы только рад, если бы сломал каждую кость в теле этого молодого беса, но палочка ушла в пустоту, Гош исчез, и Барбер, потеряв равновесие под силой собственного удара, повалился на камни. «Куда он делся?» — воскликнула Титания. «Ах ты, злодей! Если ты уничтожил его, ты за это поплатишься, я...» «Вы ничего не сделаете, миледи», — вмешался Оберон. «И если бы юный мерзавец исчез навсегда, этот несчастный мир, по крайней мере, избавился бы еще от одной заразы. Но, к сожалению, это не так. Вон он! Поглядите! Благодаря палочке вы можете, наконец, разглядеть его истинный облик, мадам!» И он показал на зубчатую стену рядом с Титанией. Все увидели крокодила длиной примерно в 1,5 фута. Раскрыв челюсти, тот издал слабое «урк» и быстро заковылял по мощенному покрытию, похожей на заводную игрушку. Титания схватила рептилию в руки. «Бедный Чандра!» — сказала она каким-то странным образом, вызывая и жалость, и улыбку, но при этом ничуть не потеряв своей величавости. «Я бы порадовалась, если бы увидела, как они умирают, все те, кто насылает на нас эти метаморфозы!» Она забаюкала существо в руках, словно ребенка, и Барбер был удивлен, увидев, как из глаз крокодила выкатились две большие слезы и стекли по чешуйчатой морде. «Я!» — начала Титания, и вдруг в голове Барбера щелкнул истинный смысл поговорки о крокодиловых слезах. Абсурд, но он был, вероятно, справедлив для этого места. «Бросьте его быстро!» — крикнул он. «Он сейчас укусит!» Титания не послушалась, а только лишь отодвинула крокодила от себя подальше, как вдруг зубы земноводной твари с щелчком захлопнулись в 0,5 дюйма от ее носа. «Благодарю за предупреждение, рассудительный Барбер!» — выдохнула она. Барбер поклонился. «Если ваше великолепие согласится принять мое предложение, — что пока ваш маленький дружок не получит обратно свой прежний вид, вам лучше держать его в чане с водой или туда же положить камень, на который он мог бы выползать. А ваше великолепие может кормить его раз или два в неделю куском сырого мяса. Титания подозрительно посмотрела на Барбера, после чего кивнула. «Я так и сделаю», — сказала она и поспешила к лестнице, держа болтавшего ногами питомца на вытянутых руках. Оберон усмехнулся. Барбер же не нашел в страданиях королевы ничего смешного. Король ущипнул его за локоть. «Пожалуй, вернемся к нашим государственным делам», — весело объявил он. «Внемли мне, друг Барбер. Я полагаю, ты порядочный человек. Надеюсь. Ну-ну, ты, главное, не пойми меня неправильно. В эти жестокие времена мы окружены предателями. Все эти распутные девки ведут себя хуже Иуды. Подожди, на чем мы остановились сейчас? Сейчас эти проклятые метаморфозы. Искусство управления государством не терпит ничего отвлекающего». Он замолчал и заходил по мостовой кругами, держа руки за спиной. Затем повернулся и крепко схватил Барбера за плечи. «Я как будто в положении узурпатора!» — в отчаянии воскликнул он. «Подумать только! Они заявляют, что я захватил трон и королеву! Она верна и любит меня, и я ее тоже! Мы должны быть вместе, клянусь! Будешь ли ты держать меня подальше от всего этого?» «Почему бы и нет?» — высказался Барбер, ничего не понимая, но подумав, что это именно то, что он должен ответить.